Pump Face Text. Ее губы это сок, и она дает мне тот, кто в моей постели, сука, выглядит как Меган Фокс. Называю ее Меган, называю ее Фокс. Она лезет целоваться, но я говорю ей стоп. Она грустная такая, ничего не понимаю. Она просит Аризоны, я ей молча наливаю. На ее руках порезы, но со мной она смеется. Она не дает бойфренду, но со мной она ебется. Ее губы это сок, и она дает мне топ. Я лизал ей киску, но люблю другую до сих пор. Я пытался все забыть, мою боль не заглушить. Экстази, оксикантин, снова остаюсь один. Снова ничего не помню, где же моя Меган Фокс? Ее больше нет, она осталась запахом волос. Наяву или во сне, осталась запахом духов. И я закрыл глаза, потом услышал звук ее шагов. Меган, Меган, Меган Фокс. Меган, Меган, Меган Фокс. Меган, Меган, Меган Фокс. Меган, Меган, Меган, Меган, моя Меган Фокс. Ее губы это сок, и она дает мне топ. Кто в моей постели, сука, выглядит как Меган Фокс. Называю ее Меган, называю ее Фокс. Она лезет целоваться, но я говорю и стоп. Тело Дженнифер, и это тело все мое. Нам не надо никого, наливается майот. И я кинул ей в бокал таблетку, и она сосет. Она сильно меня любит, и она дает мне топ. Я люблю ее в ответ, но это только одна ночь. Я люблю ее в ответ, но не смогу ничем помочь. Да я не совсем счастливый, и я тоже одинок. Я навечно молодым останусь, режу поперек. Снова ничего не помню, где же моя Меган Фокс? Ее больше нет, она осталась запахом волос. Наяву или во сне, осталась запахом духов. И я закрыл глаза, потом услышал звук ее шагов. Меган, Меган, Меган Фокс. Меган, Меган, Меган Фокс. Меган, Меган, Меган Фокс. Меган, Меган, Меган, Меган, моя Меган Фокс.